Увеличьте порции. Самое простое средство, которое заставит покупателя расходовать некий продукт быстрее – увеличение порции, которую человек потребляет за один раз. Сделать это можно несколькими способами. Первый способ – физическое деление на порции. Годится для тех продуктов, которые приобретают уже нарезанными, уже расфасованными и тому подобное. Например, если хлебозавод или булочная продает нарезанный хлеб, можно разрезать буханку не на 20 кусков, а на 15. Тогда хлеб будет быстрее заканчиваться. Точно так же можно нарезать более толстыми кусками сыр и колбасу при продаже на развес. Плитку шоколада можно разделить на более крупные квадратики, чтобы за один раз человек отламывал больше. Сосиски и сардельки можно изготавливать более крупными. Мясо и рыбу можно нарезать кусками большего размера и так далее. Второй способ – сделать так, чтобы покупатель за один раз сам отмерял больше продукта. Самый известный пример – история о том, как удалось резко поднять продажи зубной пасты, увеличив диаметр отверстия, через которое паста выдавливается из тюбика. Человек обычно выдавливает порцию пасты по размеру своей зубной щетки, так что расход пасты увеличивается. Другой пример – мерный совочек, который кладут в упаковке со стиральным порошком. Увеличьте его, и увеличится расход порошка. Хотите, чтобы соль расходовалась быстрее? Сделайте в солонке больше дырок. Третий способ – научить клиента тратить больше продукта за один раз. Например, дезодорант Axe всегда рекламируется как дезодорант для всего тела. Весьма разумно с точки зрения производителя, поскольку на опрыскивание всего тела уходит куда больше дезодоранта, нежели только на подмышки, и баллончик расходуется гораздо быстрее. На шампунях из тех же соображений пишут: намылить голову, смыть, повторить процедуру. Подумайте, можно ли использовать какой-то из этих трех способов, чтобы поднять продажи в вашем бизнесе.